Утро. Старые камни у воды. Вождь племени морских великанов по имени Вуульду. Проснувшись и перекусив, я поднялся и стал с некоторым интересом смотреть на копошение в нашем временном пристанище, руинах города Троллей, которые были наполовину затоплены. Для нашего рода, неплохое убежище, где можно разместиться с некоторым комфортом. Если мои собратья занимались изготовлением оружия для себя, то отловленные нами мурлоки занимались всяким мелким хозяйством и добывали для нас еду. Как хорошо, что я придумал приставить к делу этих полурыб-полулягушек. Очень раздражает, когда ракушки и всякие рыбы прилипалы прорастают и цепляются за неудобные места, а так и эти мелкие нас чистят, а заодно ловят нам мелкую живность, и мы всяких ногов от них гоняем. Расслабившись и потянувшись, я зеваю и бах, бах, бах, бах, мой бок взрывается болью, словно как в тот раз, когда я был молод, и гидра вырвала из моего бока кусок мяса. А еще я с непониманием увидел двух упавших и более не двигающихся собратьев. Одному разбило голову, а второму живот. Кто посмел? Растопчу как неуклюжего мурлока. Начинаю озираться, но рядом, в пределах руин города, никого не видно. Значит, сбежали, ничего, пусть только появится. Раз уж братьев стало меньше, то мы принялись делить оружие убитых и приготовились подкрепиться погибшими. Не дело давать пропасть такой куче мяса. Но едва я как вождь склонился, чтобы оторвать себе первый кус, как бах, бах, бах, бах. Да что это такое? Падаю на спину с развороченной грудью и смотрю еще на двоих погибших братьев. Оставшиеся пятеро, кажется, заметили врага и потопали в его направлении. Жалко, что я сейчас слишком ранен и ослаб для наказания этих гадов. Пока я лежал и заживлял свои раны, раздалось еще несколько громких бабахов. А еще через время солнце, светящее на мое лицо, заслонило тень. Приоткрываю слипшийся от крови глаз и вижу мелкого человека, одетого в подобие железной шкуры. В его руках была длинная металлическая иголка, а в следующий момент из ладони появился шип, от которого несло чем-то плохим. Но я не успел даже раскрыть свой рот для крика, как этот шип резко приблизился к моему глазу, вспышка боли, которая даже не думает кончаться. Терентий, молодцы эти морпехи из Култераса. Они, оказывается, хоть и не сталкивались лично с морскими великанами, но по уставу у них были инструкции и рекомендации по борьбе с этими тушами. Как мне процитировал пушкарь Карлос, в связи с размерами и средой обитания, никогда не атакуйте морских великанов, находясь в морской стихии. Идеальный метод борьбы с этими тварями, находясь на значительном удалении от них, вести расстрел тварей из артиллерии. Ближний бой может быть чреват сильными потерями среди солдат. Рекомендация из армии Култераса показала себя состоятельной, поскольку в минус ушло две бочки пороха, зато погибших среди наших бойцов не было, а из раненых были только тролли-новобранцы, которых контузило звуками пушечной стрельбы. С довольным видом осматриваю руины и отдаю распоряжение троллям-охотникам и солдатам свежевать водных великанов. Мясо с туш как минимум пойдет на прокорм женщин и детей, а всякий жир, потроха, кровь, вытяжки я думаю частью отдать подчиняющимся мне шаманам, а частью загнать сестрам-гоблинкам. Тем более трах бабах уже застолбила для себя жир, мол, из него выходит отличная взрывчатка, а если в нее добавить каучук и сок бешеных ягод, то эта взрывчатка еще и работает как зажигательная смесь. Эд, Гран, распорядись, чтобы смешанные десятки начали прочесывать руины на тему возможных опасностей. Следом проверяют эту местность шаманы и опрашивают духов насчет возможности поселиться в этом месте. Эй-эй-эй, ты что, собираешься тут селиться? Не станешь выполнять договор с моим папочкой? Тут же под рукой нарисовалась и сама взрывоманичка. Он так хотел прибрать к рукам эти руины. Бабах, я с Крохобором договорился, что устраню угрозу его работникам в виде морских великанов. Великаны мертвы, я свою часть уговора выполнил. А что там планировал твой папочка? Это его проблемы. Если не хочет таких обломов, то надо все в контракте обговаривать. Судя по довольному оскалу мелкой, она была рада моему ответу и явно задумала что-то плохое. Отлично. Тогда ты не против, если в твоем поселении будет открыта одна мастерская по изготовлению пороха и взрывчатки, и мин, и испытательный полигон, и. Вот этого я и боюсь, энтузиазм гоблинского ремесленника. 4 месяца спустя. Прибрежное поселение Винегрет, Терентий. Захожу одетый в одну лишь выходную одежду, сапоги, штаны и белая рубаха из эльфийского батиста, ткань куплена у контрабандистов, в цех имени трех сестричек-гоблинок. Как я и ожидал, У этих трех оторв была целая куча планов, учитывающих еще и мое участие. Первые их пункты были в создании независимого от контроля их отца поселения с мастерскими и сбор своих сторонников под их же крылом. А теперь, после того как мои отношения с крохобором-мусорщиком обострились, он был в бешенстве, узнав, что я веду бизнес с его дочерьми мимо его кармана. И этот комок из жадности и амбиций начал пакостить мне и моим подчиненным. Ну как пакостить? Отказ продавать целый ряд товаров, взвинченные цены на другие, попытки продать пиратам не только своих рабов, но и моих бойцов. Но только дисциплина и боевая выучка рулит. Там, где тролли-новобранцы наелись и напились угощений с сонным зельем, мои лордеранцы были на стороже. У бывших крестьян и горожан при виде бандитских рож, интуиция орет благим матом. В общем, после тройки раз, когда крохобор лишился своих деловых партнеров, а мои люди приобрели несколько хоть и вместительных, но паршивого качества посудин, плюс приобретение троллей рабов, их освобождения не поняли бы и сами рабы. А после того, как руины были нами неплохо обжиты и перестроены, случилось страшное для крохобора. Работающие на него гражданские тролли принялись проситься под мою руку. А ни хрен на своих работниках сильнее, чем нужно экономить. Тем более по менталитету бивненосцев, воин и вождь выглядит куда более почетно и авторитетно, чем купец и управляющий. Ну а теперь меня ждал разговор в мастерской сестричек-гоблинок, которые, по их словам, хотят сделать мне очень выгодное предложение. Можно сказать, самую выгодную сделку в своей жизни. О, наконец приперся, дылда. В качестве приветствия весело выкрикнула трах-бабах. Сейчас сестренки выйдут и можно будет поговорить о делах. Сестричек долго ждать не пришлось. Вскоре из соседних отсеков раздался грохот и ругань, после чего в общую проходную зашли еще две гоблинки винтокрутка и вунш-пунш, и у обеих были заняты руки. У первой в руках был сверток с нее размером, а у второй заполненный бутылками ящик. Кстати, о самих мастерских. Сестрички решили и дальше работать вместе и с помощью подкупа и угроз. Было построено здание в виде. Три ангара были по ходу дела и мастерскими со складами, а последний, общий, стал чем-то вроде магазина и гостиной в одном флаконе. Ну что, заговорщицы, что такого вы хотели мне предложить, а то развели такую интригу. Обращаюсь к ним с доброй интонацией. Переглянувшись, сестры с помощью знаков что-то выяснили между собой и слово взяла вунш. В общем, у нас есть интересное для тебя предложение. Ты хотел нанять отцовские дирижабли, чтобы вывести своих бойцов прочь отсюда? Ты их получишь. Во время своей речи малявка жестикулировала, чем только сильнее напоминала мне ребенка. Но для этого всего, у нас есть два условия. Влезла в разговор винтокрутка. Первое, ты со своими людьми поможешь сместить нашего папашу, так, чтобы мы смогли заполучить в свои руки все местные активы. Прищуриваюсь и смотрю в глаза этой захватчице. Ладно, второе условие в том, что ты именем своего короля примешь от нашей фактории присягу на верность. Это даст твоему королю приток денег в казну, а нам крышу от желающих прибрать эту факторию к рукам, либо дать ее. Вот так вот, довольно усмехнулась гоблинка. Что скажешь на наше предложение? Ты не подумай чего плохого. Мы снабжаем наркотой и алхимическими реагентами Долоранскул террасам. Даже с дворфами черного железа связи есть. А я действительно задумался над предложением. Как я уже обдумывал ранее свое возвращение в Лордерн, мне нужно предоставить командованию сколь-либо заметные результаты своих действий. Если навербованные тролли, выученные на пехотинцев и присягнувшие через меня, королю Теренасу на верность племена буйных дикарей, это повод похвастаться перед соседями и потешить королевское самомнение, то предложение от этих сестричек. Ао, это уже иной разговор, ведь, как я понял, это приличные деньги, что высасываются из любителей удовольствия и экспериментов, а также редчайшие металлы и изделия от клана черного железа, которые трудно будет достать где-либо еще. Думаю, за подобный результат его величество простит мне очень многое. Уговорили, я в деле. Судя по острозубым улыбкам от сестричек, они даже не сомневались в моем согласии. Просчитали наперед. Ну и ладно, раз меня устраивает результат, то зачем лишний раз трепыхаться? Ну, тогда давай отметим наш договор и скрепим его как полагается. С энтузиазмом закричала трах-бабах и, выхватив из ящика вунш по три бутылки каждой рукой, достала из какого-то сундука золотой кубок, в который принялась сливать пойло из бутылок. Она же первая и присосалась к чаше, ну а я присоединился после всех трех сестер. По ходу обмывания договора было его составление на пергаменте, а вскоре и подписание и скрепление печатями. У гоблинок были личные, а у меня как у офицера была соответствующая казенная. При подготовке экспедиции в сам Зуламан получил. Что-то неладное я заподозрил, когда бабах и винтокрутка резко упали на пол и засопели. Тут и у меня начали отказывать ноги и перестал работать язык. Упав на пол, с плывущим перед глазами пространством, я старательно пополз к выходу, чтобы оповестить своих парней, что гоблины нас предали. Нють и гля, каки крепкий, ик, и упорты. Повернув голову на голос, вижу Вунш, которая, удерживая в руках над своей головой какую-то приспособу, наносит мне удар по лицу. Последнее, что я рассмотрел перед отключкой, это здоровенный хер черного цвета, а еще была мысль обидна. Медленно прихожу в себя от ощущения ветерка на своем теле, щекочущего мою кожу. Вот только, там где он гуляет точно должна быть одежда. Осознав это, я резко распахиваю свои глаза и начинаю вертеть головой, желая понять, где я, что со мной, и могу ли я исправить это положение. О, девочки, я же говорила, что он скоро проснется, а вы не верили. По голосу я опознал Вунш, и повернув к ней голову, привычно проверяю свое тело, после чего тихо охреневаю от осознания следующего. На мне из одежды лишь щегольская эльфийская шляпа с пером. На гоблинках в виде одежды только очки, на глазники у винтокрутки, респиратор у Вунш и перевязь с динамитом у трахбабах. Кстати, Тер, зацени мою новую игрушку. Тут же привлекла к себе всеобщее внимание винтокрутка, поднимая с пола какую-то стрёмную штуковину, выглядящую как гибрид отбойного молотка и дилда, а после того, как оно заработало, мне стало ясно, в случае чего живым этой извращенке не дамся. Что это за механическое непотребство? Цежу сквозь зубы, пытаясь нащупать телекинезом что-либо, чем можно вырубить эту троицу. Я назвала свое изобретение Флюгегихаймен, и не переживай, оно специально для нашего папочки. Тогда объясните, как вы меня отравили и зачем пленили? Пили же все из одного кубка, как вы подмешали мне яд? Ну, во-первых, не яд, а набор зелий вместе со снотворным. С предвкушением произнесла Вунш, и не одному тебе, а всем. Просто я к своим зельям куда более устойчива. Что за эликсир ты мне споила? Вместе со злобным криком делаю попытку рвануться вперед, отчего удерживающая меня дыба затрещала. Ну, там были эликсиры на выносливость, регенерацию и... Хихикс, тыкает пальцем куда-то вниз, под мой живот. Скосив глаза вниз, понимаю, что сейчас Терентий-младший играет роль вешалки для амуниции этих трех извращенок. И зачем, зачем, зачем, зачем? Возмущенно начало заводиться трахбабах, а чтобы не относился к нам как к детям, тем более нам еще сделку скреплять. Поймав мой недоумевающий взгляд, она смутилась и заявила, что «я такой метод в одной эльфийской книжке прочитала». Правда, там эльфийская чародейка таким образом союз с дворфом скрепляла. Плохой пример. Бормочу на автомате. Так, короче, дылда, сейчас мы в любом случае устроим похабное скрепление сделки. Так что выбирай, тебя сейчас на спину или на живот переворачивать. Если ты нами брезгуешь, то имей в виду, у сестренки ее флюгегихаймен еще под рукой. Твою мать. Часть 16. Осколок в междумирье. Терентий. После того, как я смог вырваться и покинуть довольных нашим времяпровождением гоблинок, я пробрался в свою комнату, рухнул на кровати, тупо вырубился. А почему я шел голышом? Почему у меня было исполосовано тело? Обрывки кандалов на конечностях и следы губной помады на самых неожиданных местах. Это окружающие пусть додумывают сами. И вот, едва заснув, я открыл глаза в том самом безжизненном месте, логове гончих скверны. Хотя, судя по крикам и реву терзаемых жертв, а заодно по азартному рыку гончих, это место не столь уж и безжизненно. Так что я отправляюсь по знакомому маршруту, к пещере, возле которой я нашел проекцию души Адиль, моей Адиль. Дорога много времени не заняла, словно пространство само стремилось сократить мою дорогу к цели. Но вот, я возле пещеры, перед ней висит проекция моей женщины, и она в панике, поскольку перед ней замерло разом три гончих. Не знаю, что в этот момент на меня нашло, но я выпускаю из правой руки шип, а в левой проявляется копия моей злюки, правда прозрачная, но что-то подсказало мне, что этой бледной тени моего оружия на пару смертельных ударов хватит. И с этим арсеналом я двинулся вперед, заодно ощутив и боль в лопатках, с появлением пары незапланированных конечностей. И что же это? Хотя, плевать. Прочь, мое. Именно с этим криком я двинулся в сторону гончих. Уже было приготовившись к драке, я с удивлением увидел, как гончие, подбежав ко мне, заскулив, припали к земле, а их щупальца начали что-то прясть, отчего перед мордами демонических животных возникло по небольшому, светящемуся синим цветом огоньку. В ответ на это подношение, из-за моей спины выдвинулось два прозрачных щупальца, принявшие и удерживающие эти огоньки. Выдав мне причитающуюся хозяину долю, гончие поспешили удрать подальше. «Адиль, я пришел, пришел, пришел, пришел, пришел, пришел, милый мой, милый мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой». Молча протягиваю огоньки в сторону проекции, и та, схватив их руками, моментально их впитала, став после этого более плотной и реальной. Часть отсутствующей кожи на ее теле восстановилась, да и сама она стала вести себя куда в мини-эмии. Да, в мини-эмии это громко сказано, но она хотя бы перестала кричать всего лишь пару фраз, а прижавшись ко мне и обхватив мой торс руками и ногами, начала бессвязно спрашивать о том, как я сейчас живу. А вот мои вопросы насчет нее, и того, как она очутилась в этом месте, нет, она их не полностью игнорировала, а вздрагивала и цепенела, смотря на меня пустым взглядом. Что же, я решил рассказать ей о том, как провел свое время перед тем, как вырубился. Осторожно, секс-хентай-порнуха. Краснеющим от слова сиськи лучше пропустить этот отрывок. Взгляд со стороны. В просторном помещении ангара находились три молодых, почти обнаженных гоблинки, с незначительными элементами одежды, хотя если быть честным, то это были детали униформы либо экипировки, практически ничего не прикрывающие. И эта троица обступила дыбу с прикованным к ней молодым мужчиной весьма крупного телосложения. Особенно выделялись его рост и мышцы. Из одежды на нем были только кандалы и явно дорогая щегольская шляпа. «Ну что, дылда, начнем? Ты же будешь хорошим мальчиком?» — спросила гоблинка, на которой были две перевязи с динамитными шашками. «Сказал бы я вам, куда можете идти, да только вы и так туда сейчас залезете», — с явным недовольством пробурчал мужчина. Тут же гоблинка в очках с наглазниками принялась что-то крутить на дыбе, отчего положение мужчины быстро поменялось с «почти стою» до «почти лежу» на полу. «Ой, я знала, что ты согласишься, дылдик». Изобразив смущение, динамитчица поковыряла большим пальцем ноги пол, после чего резко прыгнула на скованного мужчину с воплем: «Чур, я первая». Забравшись на паховую область мужчины, гоблинка прижала своей промежностью стремящийся в небеса жезл, в простонародье члены, принялась протяжными стонами старательно тереться об него своей щелкой. Так продолжалось минут 15, пока от пленника не прозвучал вопрос: «И это все?» «Да нет, просто я», — смущалась. Во время своих объяснений гоблинка успела вскочить на ноги, чтобы под конец фразы опуститься своей щелкой на раздувшийся и увитый вздувшимися венами член. Упс. А упс был в том, что эта дамочка остановилась примерно на 2/3 пути, и все попытки привстать или опуститься ниже тут же показали свою невозможность к исполнению. «Девочки, и я, кажется, застряла». Переглянувшись, обе сестры с пакостными улыбками куда-то метнулись и вскоре объявились, держа в своих руках по охапке прутьев. И эти прутья тут же пошли в ход. И пусть основной целью была их сестрица, но мужчине перепадало ничуть не меньше ударов, чем его наезднице. Через несколько минут, отбросив в сторону предметы экзекуции, гоблинки принялись действовать куда более мирно. Та сестра, что была в респираторе, обхватила руками за талию динамитчицу и принялась помогать ей двигаться на члене избранника, а очкастенькая начала осыпать тело кавалера поцелуями вперемешку с укусами. «Ах, ах, ах, ах, я, кажется, все». По лицу гоблинки с динамитом расплылась полностью довольная улыбка. «Сестра, помоги мне освободиться». «Трресь, крырак». Примерно с этими звуками части дыбы, фиксировавшие собой мужчину, приказали долго жить, и тот, схватив одной рукой свою наездницу за талию, а второй схватив за ухо дамочку в респираторе, правой же ногой он умудрился провести подсечку и захват очкастый. «А вот я еще не кончил, так что все сидим и ждем своей очереди», — недовольно произносит мужчина. «И начну пока что с тебя, трах бабах, ой». А дальше, зафиксировав ждущих своей очереди респираторшу с очкастенькой, используя остатки дыбы, мужчина схватил за талию уже насаженную на него гоблинку, принялся размашисто натягивать ее словно куклу. Конец секс-сцены. Пока я рассказывал свои недавние постельные приключения, Адиль, я как-то не заметил того момента, как эта реальность подернулась туманом, и я очутился лежащим на своей постели. Да и в сон я провалился довольно незаметно для себя. Ништяк, Вилд, крохобор-мусорщик. Сейчас я сидел на созванном мной же совете и решали судьбу моих дочерей. Наглые засранки. Нужно было еще в детстве отправить их к Златокошелю для трансформации в хобгоблинов. Ну ничего, зато сейчас будет неплохой шанс наладить с ним отношения, сдав ему этих неблагодарных паршивок и предложив их обработать так, чтобы они этих хобгоблинов рожали. Господин Крохобор, по нашим сведениям, на стороне ваших конкурентов почти 7 десятков нашей молодежи. Они соорудили для себя почти 2 десятка крошеров и 3 десятка драндулетов. Ну крошеры это понятно, универсальные машинки. Произношу задумчиво, но почему они решили сделать ставку и на драндулеты? Те никогда не были особо хороши в ближнем бою. По словам наших видоков, на крышах драндулетов установлены шестиствольные ружья. Ага, решили значит нас расстреливать с расстояния, не поможет. Довольно ухмыляюсь, на моей стороне почти 4 десятка хобгоблинов и 4 десятка крошеров. А еще я легко позову на помощь прикормленных мной же пиратов. Произнеся это заявление, самодовольно ухмыляюсь. С учетом, что эти головорезы охотно скупают наш огнестрел, то я могу рассчитывать на 4-5 сотен бойцов. Но, господин, на стороне ваших дочерей будут биться еще и наемники из Лордерна. Пустяки, я этих неблагодарных уродов последние месяцы старательно стравливал с окрестными племенами троллей. Как думаете, наши родственнички будут рады не только отомстить обидчику, но и заработать на этом? Сопровождаю речь азартным оскалом. Мы разобьем этих выскочек, продадим пиратам пленных и захватим отстроенную людишками и их троллями инфраструктуру. Представляете, сколько денег мы сэкономим после захвата этого городка руины. Видя возбуждение моих помощников, я и сам позволил себе помечтать. Ведь по донесениям видоков, среди подчиненных этого выскочки из Лордерна есть даже марлоки. А когда я их подчиню, то мне откроется столько всего интересного и ценного в глубинах моря. Следующий день. Городок руины. Терентий. На импровизированном военном совете находились я, мои офицеры, Эдмонд, Карст и Тот, Сима, Гран, новоиспеченный вождь племени Пестрого Клыка, а все из-за цветного состава племени и того, что оно начало перенимать у всех вокруг полезные ухватки и особенности. Также были три сестры-гоблинки, с крайне довольными моськами, и еще с десяток вождей окрестных племен лесных троллей, и Седой Крас, старый шаман, который предложил мне авантюру с охраной троллейских племен. С вождями вышло так, что несмотря на заказы от Крохобора на их изгнание, я смог завоевать среди этих дикарей определенные авторитеты и уважение, спасибо попытке Крохобора продать моих людей пиратам. Возвращение бывших рабов, хоть и в роли нашего имущества и их рассказ о том, как дошли до жизни такой, впечатлили их бывших соплеменников. А затрофейные пиратские посудины позволили помочь прессуемым мной племенам с расселением на ближайшие к берегу необитаемые острова, что было встречено радостью, поскольку это расширение охотничьих угодий и всегда в радость любому племени троллей. Господа, дамы, сейчас нам предстоит составить план небольшого по своему размаху военного переворота. Если точнее, то мы должны помочь безбашенным сестричкам выпнуть своего папочку, Крохобора-мусорщика, и самим начать руководство гоблинской факторией. При упоминании Крохобора, все местные вожди троллей дружно скривились, словно при зубной боли. Что скажут нам сестры? Каковы наши стратегические цели в этой авантюре? П.Ф. Да какие цели? Выгнать папашу с его прихлебателями, да подчинить факторию, чтобы никто пикнуть не посмел. Нагло заявила на мой вопрос бабах, начав жонглировать динамитными шашками. Что сложного? Значит, ваша троица не возражает, если все прочие гоблины будут вырезаны? Чигаа. Сдурел? Тут же взвелась винтокрутка. Кто тогда работать на станках и механизмах будет? Никаких вырезать. А лучше вообще в часть зон никого кроме наших подчиненных не пускай. Довольно оскалившись я произношу. Вот уже начинает вырисовываться что-то похожее на контуры плана и конкретные задачи. А теперь о местах, куда и кому идти. Нужно поговорить подробнее. И конечно определиться, где и кого совсем не жалко. И только, нет, еще нужно определиться, какие силы сможет привлечь ваш отец, кого можно отвлечь под благовидным предлогом, переговоры с троллями, а кого можно подловить по дороге к вашему папочке. В общем, наш совет оказался весьма плодотворным. Те же вожди троллей приняли в нем деятельное участие, предложив немало идей. Да, в плане атаки и захвате поселений гоблинской фактории они помалкивали, но едва тема коснулась такой вещи, как отвлечение возможных послов и засады на силы пиратов, идеи посыпались одна за другой. В общем, если у Крохобора есть идея прижать меня силами обиженных мной троллей, то ему потребуется отправлять к каждому племени хотя бы по тройке переговорщиков, а после предварительных переговоров эти послы станут недвижимостью, очень довольной, сытой и пьяной недвижимостью. Тем более, что за время общения с гоблинами, многие женщины троллей про такую вещь как гордость предпочли забыть. С возможными подкреплениями от пиратов еще проще, это на кораблях или близ них, с поддержкой пушек и корабельных баллист, пираты грозная сила, а вот вдали от своего корабля, да против злых на них после выползания на свет правды о сгинувших товарищах троллей и охотников, пираты не пляшут. В боях с троллями, устроившими успешную засаду, даже гоблинский огнестрел не является аргументом. Ну и двигаться будут отдельными группами, ибо все пираты друг другу конкуренты и все такое прочее. Так что черновой план был готов, роли распределены, и я взял для себя и своих бойцов роль прущего на пролом бронированного кулака. ТЦ, будет больно. Хотя, при успехе винтокрутка с бабах обещали разработать картечницы для моих штурмовиков, а Вунш обещала выполнить мой заказ по части алхимии, только подопытных ей наловим и начнет разработку. 3 дня спустя, Бенни, один из помощников Крохобора, Глазун, Глазун, скотина наглая, с силой пинаю храпящего сородича, под недовольное ворчание спавшей с ним троллки. Удачливый же ты засранец, надо же было во время переговоров ужраться, нажраться и покувыркаться с дамочкой имеющей такие, кашусь на впечатляющих размеров грудь обнаженной троллки, под которой я мог бы прятаться от дождя. Эх, мне бы так, эй, старейшина, что там с договоренностями? Все это время наблюдавший за нами старейшина троллей ухмыльнулся так, поганенько, прямо как мы гоблины, и протянул мне свиток с печатью и оттиском 3-палой ладони. Вот, кромсающие кораллы заключили с вашей факторией договор о мире, дружбе, торговле и борьбе с пиратами. А сколько воинов выделит ваше племя на борьбу с Терентием из Лордерна? А то он ведет себя как пират. Нисколько. Чего? Как это нисколько? Он же просто напал на нашу факторию. Тертий, уважаемый вождь. У него под рукой много воинов, много женщин и детей. Его племя стало самым сильным на этой земле. А что до фактории, то он помогает дочерям Крохобора вернуть справедливость. Все в пределах обычаев. Наше племя вмешиваться не будет. Со злобным ворчанием иду садиться в драндулет и командую водителю. Давай в следующее племя. С ветерком, конечно, и вдоль берега, чтобы подольше. Раз уж это уже 4-е племя, что отказалось помогать Крохобору, то надо задержаться на подольше. Я что, дурак воевать, если можно не связываться? Джон акульи зубы. Пират, капитан, работорговец и просто эпизодический персонаж в этой истории. В очередной раз ощупываю свое ожерелье из акульих зубов, после чего знаком даю своим бойцам приказ продолжить движение. Этот жест у меня давно стал привычным в моменты, когда я волнуюсь. Не нравится мне эта ситуация, разборки между гоблинами меня всегда забавляли, особенно рассказы очевидцев про то, какую хрень могут устраивать эти недомерки. Но вот возможность поучаствовать в таких разборках, да ни за какие деньги. Да, ни за какие деньги, а вот обещанием снабдить мою команду комплектами пистолей с различными пулями, и новыми пушками, хоть и гоблинскими, но пушками. Этим Крохобор купил меня и мою команду с потрохами. Ведь все перечисленное облегчит нам захват привычных целей, и позволит замахнуться на куда более жирные и вкусные цели. А самый главный аргумент был в том, что подобные предложения получили еще и команды моих конкурентов. Это значит, что если я не возьму этот заказ, а после не перебью конкурентов и не отберу их долю бизнеса, то мне останется или уплыть в другие края, либо стать чьей-то шестеркой. Так что я со своей командой был вынужден согласиться на условия этого жлобного гоблина. Капитан, что-то мне неспокойно здесь, может всем командам стоило идти вместе? Задал вопрос один из матросов. И сколько из нас тогда дошли бы до места сбора? Отвечаю вопросом на вопрос. Если ты не забыл, то есть как минимум 2 команды, чьи капитаны просто мечтают привязать к нашим ногам пушечные ядра и отпустить поплавать. Так что не возмущайся, целее будем. Капитан, вы же знаете, что я раньше жил в Стармграде, так что чуять проблемы из зарослей я научился. Ша-ша-шу-ух, кэрэр-хлюп, с таким вот звуком из зарослей прилетела, в общем вылетела какая-то непонятная хрень и, пробив череп инициативного матроса, просто-напросто разлетелась на части. Что за демон? Это был единственный вопрос, который был задан вслух, прежде чем был получен ответ в виде целой орды орущих троллей, выскочивших из-за кустов и метающих в нас все, что под руку попало. Крики раненых и умирающих тут же заполнили тропу, А я со страхом и непониманием старался сориентироваться в ситуации и отбиваться от врага. Единственное, что я успел полноценно понять, это то, что зря я согласился на условия крахобора. Моя команда была облачена в легкую кожаную броню и вооружена деревянными баклерами, топорами, легкими мечами, саблями, дротиками и копьями, изредка присутствовали пистоли. Все, что давало нам преимущество в схватках с купцами и их охраной, стало жутким недостатком в бою с много разбитыми дикарями. Хотя поправка, с в этот раз не отравленными и не опоенными дикарями. А через несколько мгновений все мои мысли выбило атакой, судя по украшениям и нагруднику, вождя и какого-то шамана, что превратил землю у меня под ногами в густую грязь. При этом атакующему меня своим копьем троллю эта грязь не сильно мешала, просто тролль не выделывался и стоял на камушках, и он постоянно перемещался, пользуясь моей ограниченной маневренностью. В этот момент я успел пожалеть, что на правах капитана пренебрегал даже самыми легкими баклерами и доспехами. На кораблях это я кружил вокруг неповоротливых и бронированных командиров охраны, а сейчас неповоротливым стал я. Во время очередного отскока моего противника, я, изловчившись, выхватываю припрятанный мною пистоль и ловко разряжаю дробь в своего врага. Пока дым не рассеялся, делаю рывок и мощным ударом сабли разрубаю грудь своего врага, чтобы это было близко, задумчиво произнес тролль, уклонившийся от моего удара и перехвативший лезвие сабли каким-то странным оружием. Хорошо, что я ценю амулеты, а в следующий момент мне в лоб прилетел удар пяткой копья. С трудом прихожу в себя и продолжаю играть в жука-притворяшку, не шевелюсь, заодно стараюсь осознать, что же именно происходит вокруг меня. А происходили мародерство и сортировка тел. Как я понял, на еду и консервы. В еду идут убитые, а в консервы те, кто еще не сдох. Напрягаюсь, услышав шаги рядом с собой, но продолжаю вслушиваться, надеясь узнать что-то интересное. Говор местных троллей я все-таки научился понимать, ведь уже не первый год покупаю их для перепродажи дворфам черного железа. Я так и не пойму, вождь, зачем нам делиться выжившими рабами? Это наша добыча, а отдавать их гоблинам? Уж лучше как следует отыграться на этих тварях. Это же надо опаивать гостей и надевать на них рабские ошейники. Хой, тут такой момент. Гоблинке-травнице пришел заказ на приготовление особых зелий для людей. Вот ей нужно на ком-то испытывать свое варево. А в чем наш интерес? В оружии из стали, которым нам заплатят, и в зельях для веселья. Хей-хо, когда эта мелочь сварила заживляющих зелья из крови тролля-берсерка, ее сначала не поняли, а вот когда одного пленного пирата напоили таким, хе-хе-хе, его через пару часов просто разорвало, такой фонтан кровищи получился, всю поляну забрызгало. Серьезно, вождь, не то слово. Зато пока на цели есть раны, они заживают прямо на глазах, но если ран нет, и действие зелья не закончилось, то хлоп-хлюп, и все в кровище. Я вот думаю поговорить с другими вождями и стерти им, и после победы устроить с помощью этих зелий игрища с пленными. А зачем ждать? Так интереснее. Особенно смотреть, как эти уроды кромсают себя ради новых минут жизни и рвут друг друга ради зелья очищения. Только представь себе такое. Я вот представил, и меня непроизвольно передернуло от отвращения. Вот чем этим дикарям не угодило скармливание живых пленников акулам либо гидрам, к которым тех медленно спускают на цепях, либо веревках. Вождь, тут эта падаль шелохнулась. Тут же слышу шорох песка, и у меня в боку возникает вспышка боли, после которой меня переворачивает на спину. Этот выродок меня пнул. Ты прав, Риф, этот ублюдок мог удрать. Его нагрудник твой. А в следующий момент к моему лицу стремительно приближается пятка более молодого тролля. Купец и контрабандист Освальд. Находясь на крыльце, за столом таверны в этом богом забытом порту, я смотрел, как догорают и тонут останки пиратских кораблей, чьи капитаны решили поучаствовать в гоблинской междоусобице на стороне крахобора, и не знал, радоваться мне этому или печалиться. С одной стороны, сейчас гибли мои, можно сказать, природные враги, пираты, и их перебили и подожгли сводные силы солдат Лордерана и кое-как экипированные под людской стандарт тролли. Эта сборная солянка действовала быстро и нагло, захватив охрану. Они быстро у них узнали, кто решил помочь гоблину крахобору, после чего с помощью зелий тупо подпалили эти пиратские лоханки. А вот всем остальным капитанам заявили, что скоро здесь будет колония Лордерана и всякий сброд здесь не потерпит, только официальных каперов и негациантов. Ну, я, поразмыслив, предпочту стать официальным купцом Лордерана, даром что родом из Култераса. Но раз сейчас тут будет лордеранская база, то значит мне смогут обеспечить и некоторую безопасность. Да и с торговлей будет в разы проще. Кашусь на сидящего рядом со мной задумчивого пирата, и тот наконец задает мне терзающий его вопрос. А что такое каперский патент? Это документ, согласно которому ты становишься сучкой одной из стран. Говорю понятными для морского пирата словами. По его условиям ты не можешь грабить корабли и поселения под флагом этой страны. Зато можешь свободно заходить в порты этой страны, сбывать награбленное, чинить корабль, пополнять припасы и вербовать команду. Звучит неплохо, почему мне раньше такого не предлагали? И в чем подвох? А раньше ты был никому не нужен, а что до подвоха? При скупке товара и продаже всего того, что тебе нужно, тебя поймают. Меньше, чем гоблины, с выгодой для тебя, но страна получит больше выгоды. А насколько выгоднее, чем при гоблинах? Немного задумываюсь, вспоминая цены в метрополии и увеличивая цену раз в 6-8, сравниваю с ценами крахобора. После чего уверенно заявляю, почти в 2-3 раза. А как выправляют этот каперский патент? Часть 17. Место действия, где-то среди скал и деревьев, по дороге от порта к Ништяквилду. Терентий, да тише вы, не подставляйтесь, придурки. Этой хреновине без разницы, насколько вы смелые. Ору своим подчиненным, а теперь быстро высовываюсь из-за скалы и осматриваю положение еще работающих гоблинских крашеров. Ага, отлично. Эти поганцы пытаются расчистить себе дорогу в лес. После чего со вздохом вытаскиваю из своей поясной сумки две последние динамитные шашки, и с помощью электрической искры, вызванной как бы между делом, поджигаю их фитили и протягиваю парочке находившихся рядом со мной молодых троллей. Ниф, Нах, ваши цели, кабины крайних крашеров. Уж постарайтесь закинуть туда подарочки от гоблинки-бабах, а то придется стопорить механизмы вашими костями да потрохами. Стоящая рядом пара зеленых клыкастиков лишь ухмыльнулись, и схватив динамит, рванули к своим целям. Еще бы им не усмехаться, ведь учитывая, что они на спор сбивали пролетающих мимо птиц бросками обычных палок, моя угроза для них — это остроумная шутка. Смотрю, как эти два стремительных тролля, пробегая мимо крошеров, сделали по движению руками и рыбкой сиганули в заросли, где крошеры достанут их не сразу. Вот крайние механизмы повернулись в сторону смелых гренадеров, угрожающе взмахнули механическими руками с дисковыми пилами и кабины прекратили существовать в огненных взрывах. А вот третий крошер повернулся в мою сторону и уверенно потопал на меня. Ну что же, пора показать еще раз, как мы со Злюкой научились курочить механизмы зеленых коротышек. Иду навстречу к противнику, и когда между нами осталось шагов 10, ускоряюсь с помощью телекинеза. Делаю вид, что хочу поднырнуть под диск пилы, но смещаюсь в правую сторону, проводя при этом невысокий прыжок с разворотом и одновременным ударом мечом по конечности механизма. Удар позволяет мне немного ускориться и изменить свое движение во время прыжка. В итоге приземляюсь за спиной крошера и с азартным оскалом провожу мощный укол в место, где у разумных должна была быть поясница. Едва укол был завершен, как из кабины раздался затейливый мат, мной явно перебиты несколько довольно важных шлангов, подающих топливо и масло. А теперь добавим разряд электричества и из всех щелей крошера начал валить дым, и он же начал заполнять кабину машины. Спасите, яичница подгорает, яичница подгорает, выпустите меня отсюда. По ходу своим разрядом электричества я начисто пережег как всю проводку и ее аналоги в этом крошере, так и воспламенил все, что может гореть. То, что зеленого поганца сейчас зажаривает, это хорошо, но надо добавить немного жару. Освободив свой меч, отхожу на некоторое расстояние и, сконцентрировавшись на Злюке, крошере и пришедшей в голову идее, я подаю в клинок поток магии, и в щели дымящейся машины начал дуть ветерок, отчего паленым запахло куда сильнее, а вопли гоблина стали слышаться в разы громче. Садизм, возможно, но это скорее мстительность и злопамятность. Тем более все наши на этих зеленух до ужаса злы, поганцы с помощью своих машин на наших глазах положили кучу хороших парней. И запомните, спизженного динамита не жалеть. Если враг укрепился хоть где-то, то вместо того, чтобы переть на него в открытую, подарите ему связку динамитных шашек. Вещал я, стоя на высоком камне и наблюдая за тем, как вереница из бойцов идет по местной просеке. Это вождь. А можно разобрать эту линамиту? Интересно знать, как она устроена. Поворачиваюсь к подавшему голос любознательному троллю. Как оказалось, во время надрочевания обучения, требовать от троллей обращения сэр бессмысленно. Из-за своего прикуса, клыкастики просто не могут нормально произносить ряд слов, так что дал им вольность при обращении меня «сэр» на «вождь». Нельзя, в смысле разбирать нельзя. После того, как со взрывчаткой поработала трах-бабах, есть шанс, что при ковырянии ее динамит сам разберется, заставив любопытствующего рассредоточиться по территории. Так что динамит поджигайте и дарите врагу. Что мне дальше хотели предложить, я так и не понял, поскольку прямо в этот момент крохобор, не иначе как мстя за захват порта, сделал свой ход. А ход был по местным меркам оригинальным. Из-за деревьев выплыл десяток разнокалиберных, низко летящих дирижаблей и стремительно работала магия. Подлетев к нашему строю, сбросили свой груз. И нет, это были не бомбы, под гондолами были подвешены крошеры. Спрашивается, что значит 40 бронированных машин, заточенных на вырубку леса, против 250 человек и 450 молодых троллей, начавших постигать премудрости ношения брони и строевого боя. В игре стратегии гоблинские машины быстро разобрали бы на винтики. А вот в жизни оказавшиеся посреди нашего строя крошеры, тут же устроили нам натуральную бойню. Особенно сильно пострадали именно тролли из-за отсутствия нормальной железной брони. В это же время удары пилами наотмашь, только отправляли моих пехотинцев в недолгий полет, поскольку стальная, покрытая противокоррозийным, ядовитым лаком броня уверенно держала такие удары. А вот если пилот крошера умудрялся прижать солдата своей пилой, то вскоре раздавался последний вопль моего бойца. А вот тролли, большая их часть не была нормально бронирована и при ударах крошеров страдали на полную, зачастую в полет отправлялись не только сами тролли, но и их отрубленные конечности. Но и мои бойцы не стояли просто так, дожидаясь, когда же их перебьют. Навалившись на появившегося перед нами врага и неся потери, парни вывели из строя с десяток машин, но тут уже я успел дать приказ. Динамит, рассредоточьтесь и используйте против поганцев динамит. И мои бойцы начали выполнять этот приказ кто как мог. Кто-то от волнения забывал поджечь фитиль, кто-то мазал, а кто-то, держа охапку подожженной взрывчатки, бросился под ноги гоблинских машин. К моменту, когда народ рассыпался на отряды, я лично уничтожил мощными ударами молнии аж 4 крошера. И вот, мы видим ситуацию, где, играя в прятки, нам удается с помощью взрывчатки уничтожать вражеские машины. Ниф, Нах, метнулись, ты туда, а ты туда. Указываю в разные стороны дороги. Ищите либо уцелевшие вражеские крошеры, либо наших бойцов. Выполняем, вождь. Посмотрев, как эти два брата резво отправились выполнять мой приказ, я решил до кучи еще и подать сигнал на общий сбор. Так что даю команду для своего адъютанта, чтобы он с помощью приобретенного нами горна протрубил построение войска. И после сигнала, я задумчиво осматриваю оставшихся рядом со мной во время круговерти боя подчиненных. 50 разумных. Ну что же, я знаю, чем их стоит озадачить. Бойцы, на данный момент, ваша задача — это поиск наших раненых и убитых. Раненым оказать первую помощь и доставить сюда. Убитых собрать в комплект и тоже доставить ко мне. После проведем подсчет наших потерь. Еще несколько часов занял сбор убитых, лечение раненых и перегруппировка рассеянных по окрестностям бойцов. Подсчеты не порадовали, потери почти в 200 бойцов. Из них 50 убитых — это мои лордеранцы, 100 убитых — это тролли, и еще 50 раненых — это тоже тролли, поскольку для людей удар крошера приводил либо к ушибам, либо к смерти. А вот тролли отличаются изрядной живучестью, так что раненые со временем вернутся в строй. Так, шаманы, все, кто может работать с землей, роют братскую могилу, а бойцы им помогают. Почему я отдал такой приказ? Да для поднятия боевого духа. Люди должны видеть, что кризис миновал, и мы можем тратить время и силы для похорон. А тролли, надо приучить их к мысли, что, ходя в бой под моим знаменем, они являются слишком офигенными для того, чтобы быть чьей-то едой. Касательно самого боя, я вижу тут только одну нашу оплошность, которую вряд ли сможем быстро исправить. Мы не учли варианты десанта с воздуха, и ничего с этим не сделаешь. Летунов у меня в войске пока что не предвидится, так что противовоздушная оборона в моем случае, как и у всех остальных армий мира, летучие твари всегда являются для нас сюрпризом, и отбиваться от них приходится кто чем может. А вот по ситуации с десантом гоблинских крошеров, все, на мой взгляд, складывается крайне удачно для нас. По сведениям, пришедшим от поддерживающих безбашенных сестричек, у крохобора всего имеется 80 таких машин, 20 которых являются собственностью некоторых работяг из малых гоблинских поселений, а те, не будучи людьми, свое имущество для военных нужд ни за что не отдадут. Крестьяне тоже не отдавали бы, но понимают, что в случае чего им того, солдаты могут и новые хаты сжечь, плюс денежная компенсация от лица короны. Итоговым результатом выходит следующее. У Крохобора осталось при себе больше десятка дирижаблей, два десятка крошеров, три десятка легких драндулетов и неизвестное число головорезов пиратской разновидности. В возможность троллей перебить всех пиратов я не верю. С артиллерией у гоблинов все сложно. Зачастую она у этих поганцев одноразовая, взрывается вместе с канониром. А вот такая вещь, как мины и гоблинские стрелки, это у гоблоты всегда работает на ура. Так что о такой вещи, как стремительная атака на врага, можно забыть. На мины своих бойцов я не пущу. Пусть винтокрутка своими драндулетами подступы разминирует. И именно в этот момент моих размышлений раздалось механическое тарахтение со стороны Ништяквилда. Отдаю команды, так что в этот раз к встрече приготовились. Бойцы рассыпались на группы и прикрылись щитами, магическая поддержка к ним приставлена, шаманы троллей, а не сумевшие проявить себя канониры из култераса приготовили свои пушки к стрельбе. К счастью, этого не потребовалось. Из прикатившего к нам драндулета вылезли винтокрутка и трахбабах. Винтокрутка, одна из бешеных сестричек. Я гнала в сторону этого дылдотера и едва ли не парила от охватившей меня злости. Он мне клялся, что если не будет проблем, то прибудет на место сбора войск вовремя. И это было сегодня к полудню. А он, ну, я ему сейчас устрою. И вот, после очередного поворота я едва не влетаю в строй людей и троллей. Ясно, значит, и терри где-то рядом. Выскакиваем с бабах из драндулета и корча самое зверское выражение лица иду к замеченному мной уже знакомому дылде со здоровенным мечом. Так, я не поняла, ты чего тут застрял? Ты должен был быть на месте несколько часов назад. У нас случились форс-мажорные обстоятельства с летальным исходом и ранениями. Нужно еще минут 40 и можно идти. Да скоро мой папочка всем нам устроит фарш-мажор, так как он на своих дирижаблях куда-то отправил 4 десятка улучшенных крошеров, то фарша будет много. Ты же говорила, что у твоего отца этих крошеров 6 десятков, но с бронированными кабинами только 40, и больше ему не нужно. Для разборок с особо крупными войсками троллей хватало 10 машин, и то, что мои творения могут где-либо неожиданно объявиться, это плохая новость. Во время разговора замечаю, что от нервов и возбуждения я уже едва ли не в припрыжку бегаю из стороны в сторону. Тогда у меня есть для тебя и хорошая новость, этих машин у твоего отца больше нет. В смысле, в качестве ответа мне ткнули пальцем в сторону обочины протоптанной на просеке дороги, где я только сейчас заметила искореженные остовы техники. Метнувшись туда и осмотрев остатки машин, я с болью в сердце закричала: «Вавары, дикари, да как так можно обращаться со сложной техникой?» Успокоившись, я решила выяснить подробности происшествия и число потерь. В итоге я была сильно удивлена озвученному результату. «Терри, ты хочешь сказать, что раздолбав 4 десятка крошеров и потеряв 150 бойцов, считаешь размен крайне невыгодным?» Неверяще переспрашиваю своего, дылду. Ах-ха-ха-ха-ха, ой, насмешил. Да обычно такого числа машин против маленькой армии хватало. А ты раздолбал их, отделавшись столь незначительными потерями, и говоришь о том, что потери велики? Хи-хи-хи-хи, Терентий, там же, глядя на истерично хихикающую гоблинку, я боролся с двумя желаниями. Первое, выдохнуть с облегчением от того, что все могло быть хуже, но обошлось. Вторым желанием было схватить на данный момент мою нанимательницу, стянуть с нее штаны, положить животом на колено и как всыпать ей ремнем по первое число. Просто подобное пренебрежение к погибшим бойцам меня буквально выводило из себя. Ладно, если повезет, то наш спор с папочкой решится уже на закате. Как будете готовы, шуршите к точке сбора, там узнаете все последние новости. Молча кивнув и дождавшись отбытия этих двух занос в заднице, я продолжил осуществлять руководство своими бойцами. И вот через час все было готово. Выжившие собраны и перегруппированы, раненые подлечены, мертвые похоронены. Так что уже ничего не мешало нам отправиться в путь. Подошли мы к лагерю сестричек, к моменту, когда только-только наметился закат солнца, и если бойцы начали разбивать лагерь для отдыха и ужина, то мне как приличному командиру нужно было идти на военный совет, куда я попал быстро. Меня даже ради приличия не попытались задержать. Совсем бардак. Когда я вошел в огороженное ящиками пространство около костра, мной помимо сестер и нескольких союзных вождей троллей, были замечены несколько гоблинов в шлемах авиаторов. И все они что-то эмоционально обсуждали, Да так, что мне даже захотелось помочь сестрам. Может, стоит сыграть роль злого стражника, хотя стоит сначала разобраться, что именно происходит. Так-так, и что это за новые лица появились? Спрашиваю вслух, вперевшись своим взглядом в группу авиаторов. Неужели это подчиненные Крохобора пришли сдаваться? Еще чего? Возмущенно выкрикнул один из гоблинов в летном шлеме. Мы, союз летунов, и летуны позволяют главам фактории распоряжаться собой только если они сами из наших. А тут мы потому, что Крохобор не только обнаглел, но и потерял свою былую хватку. Выдвинулся второй гоблин. Недавно мы выполнили его последний приказ с десантом крошеров. По итогам приказа, этот жлобяра потерял самую боеспособную часть своих подчиненных. А что с вами делать-то? Спрашиваю, прищурившись. После того, как вы, водители дирижаблей, скинули на головы моего отряда крошеры, бойцы жаждут ваших крови и боли. Да нас-то за что? Возмущенно воскликнул самый молодо выглядящий авиатор. И вообще, мы просто приказы выполняли. Ага, и раз Крохобор потерял свою былую хватку, то наш союз авиаторов решил договариваться с его дочерьми, доказавшими, что у них с чутьем на выгоду и интересных людей, полный порядок. Эй, достали спорить. Возмущенно закричала винтокрутка, неизвестно откуда выхватившая и включившая свой флюгегенхайхем. Или ведем нормальный совет, или испытаю свою прелесть на самом болтливом. Хаем, а мелкая умеет задать нужное направление беседы, иначе тут так и шел бы спор между мной и авиаторами. Ну, из новостей от троллей вышло, что часть пиратов перебили, но вот часть, самые отбитые, смогли добраться до Крохобора, и возглавляющий этих мастеров капитан Курак смог до кучи перебить бойцов племени мангровых бегунов и пленить возглавившего этих бойцов Грана. Так, а Гран что там делал? Он же должен заниматься делами своего племени, Цветного Льда. Вождь, мы слышали, что Гран хотел сделать свое племя сильнее, а для этого нужны войны. Вот он и решил, что участие в твоих битвах и победа в них позволит ему получить приток желающих стать воинами племени. Понятно, что за тип этот Курак, из какой он страны родом. Решаю узнать подробности. Вождь, Курак и его команда, орки. Орки из клана Черной Горы. Орки, орки, орки. Это слово гуляло в моих ушах наподобие эха, а внутри меня лишь сильнее клокотала злость на эти ошибки эволюции, которые по-хорошему должны были бы сдохнуть вместе со своим, собственноручно похеренным миром. Орки, я со своими бойцами займусь ими. Говорю эти слова, а сам словно нахожусь в трансе. О, это решит самую большую проблему. Тогда готовься, выдвигаемся через пару часов. Крохобор, в ништяк Вилде. Внимательно смотрю на собравшихся на совете разумных и едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться от отвращения. Кроме меня здесь присутствует один из пяти помощников, капитан орков-пиратов Курак, возглавляющий сотню головорезов и еще десятка четыре пиратов, из тех, кто сбежал, попав в засаду троллей. Ну и как мне с этим воевать? Бенни, а где представитель союза авиаторов? Господин Крохобор, они решили, что если у вас нет видимых успехов в споре с дочерьми, то стоит немного подождать итога противостояния. Короче, эти облакофилы решили меня бросить. Вижу, как мой помощник мнется и кривлюсь от этой картины. А что скажет об этой ситуации уважаемый Курак? Курак хочет новый корабль, дредноут. Я размажу бойцов твоих соплячек, а ты построишь для меня дредноут. Согласен, недовольно кривлюсь, представив предстоящие траты, но киваю. Спорить с этим орком, в котором до сих пор активно скверно, себе дороже. Но ничего, посмотрим, как он покажет себя в бою, а дальше можно будет и пересмотреть условия оплаты. Господин, как нам победить тех бандитов, что поддерживают ваших дочерей? Начал паниковать мой помощник, к которому только что подбежал один из гоблинов с доносом. Мне только что сообщили, что к лагерю ваших дочерей подошли силы этого выскочки из Лордерна. Сейчас их силы заметно превосходят наши. Что дела, ать? Наши водители крошеров, драндулетов и стрелки не станут стоять насмерть против этих сил. И не надо. Злобненько скалюсь. Главное, задержите их, а я приготовлю для пришедших к нам смертельный сюрприз. Винтокрутка еще узнает, что напрасно меня недооценивает. Начало боя. Лейтенант Карст. Новости о том, что нашим противникам оказались орки, капитан Терентий сообщил нам лично. И выглядел командир при этом так, словно употребил за раз с литр троллейской веселящей настойки. Глаза бешеные, с расширенными зрачками, сам он постоянно делает резкие движения и с усилием перескакивает на прочие темы в разговоре. Эдмонд, Карст, тот, у меня есть для вас задача. В какой-то момент, взяв себя в руки, Капитан начал раздавать инструкции. «Я смог выбить у гоблинов еще ящик взрывчатки. Ваша задача найти среди наших троллей пехотинцев лучших в метании камней, палок, да всего подряд. Когда начнем сближаться с орками, первыми пойдут эти молодчики. Их задачей будет забросать взрывчаткой противника и отойти за спиной остальной пехоты». «Есть, сэр», — отдал честь Эдмонд. «Но, командир, если у орков вождь не совсем тупой, то он сможет свести свои потери к минимуму». «Не сможет», — уверенно заявляет капитан. «К этому моменту вождя у орков уже не будет». И у капитана, когда он заявлял про судьбу вождя, было такое выражение лица, сомневаться в его возможностях резко расхотелось. «Вот, наступило время для начала боя, и наши силы двинулись вперед, к полю перед Ништяквилдом, где все начали спешно строиться в боевые порядки. И хоть нас было заметно больше, но у Крохобора было чем ответить на наше наступление, более чем сотни орков с просто огромного роста орком во главе, Кураком. Главным отличием этого вожака от прочих орков, помимо роста, было в виде украшения, прицепленного не то к нижней губе, не то вовсе к челюсти. Едва все построились и приготовились было к атаке, как наш капитан устроил очередную свою выходку. Он в одиночку двинулся вперед, к позиции орков и неожиданно заорал: «Курак, сын изнасилованной собаки! Прими мой вызов на Магара, и я вырву твои внутренности». Чего это случилось с нашим командиром? Обычно, когда дело касается сражения, у него эмоции как у той же болотной змеи, он может для вида яриться, но всегда действует по плану. А тут: «Магара, человечишка, я раздавлю тебя как букашку, не будь я Курак, сын Гатея».